Руководствуясь все тем же особым внутренним настроением, Брюханов твердо знал, что нужно всего лишь не пропускать ни одного слова из того, что ему говорили. Ответов, возражений или оправданий совершенно не требовалось. Ему просто без всякой маскировки указывали, в чем он ошибался и как должен вести себя дальше. Брюханов молчал. Что-то опять подсказывало, что в разговор вступать не следовало. Тем более, что сейчас ему был просто преподан еще один урок диалектики. И в то же время неумолимо предписывались дальнейшие шаги, тем более, что и сам Сталин, этот заметно стареющий человек, не ждал от Брюханова сейчас никакого ответа. Ему, пожалуй, и мысли такой, что здесь, в этом ясном деле, можно возражать, не приходило. «Вы знаете, товарищ Брюханов, к вам на моторное перебрасывается Чубарев», — круто повернул разговор Сталин. «Муравьев не оправдал ожиданий. Товарищи допустили ошибку, рекомендовав его на такое горячее, всегда требующее немедленных решений дело. Вы довольны?» Брюханов еще с первой встречи в 42-м отметил про себя и запомнил, что Сталин, желая услышать нужное ему мнение собеседника, всегда говорит с полувопросительной интонацией, никогда определенно не высказываясь заранее. Это была уже многими годами отработанная тактика ведения разговора, продиктованная необходимостью и желанием знать всю полноту того или иного вопроса, не мешая в то же время откровенно высказаться собеседнику. Брюханов знал, что Сталин имеет исчерпывающую информацию по любому интересующему его делу, и пока не понимал, чем именно вызван вопрос Сталина. Но, видимо, у Сталина были на этот счет свои веские причины. Разумеется, всякий ординарный дежурный ответ был бы исключен. «С Чубаревым я всегда находил общий язык, товарищ Сталин. Ну, а если ближе и предметнее?» Сталин слегка улыбнулся одними губами, но глаза у него оставались по-прежнему непроницаемыми, темными и отстраняющими. Решив, что Сталин переключился на какую-то другую мысль, Брюханов помедлил с ответом и тотчас услышал. «Да-да, я вас слушаю, товарищ Брюханов». В темных, по-прежнему отстраняющих собеседника глазах Сталина мелькнул просвет, мелькнул и исчез. Так неожиданно иногда захлопывается, распахнувшись на мгновение перед любопытным взглядом, непроницаемое, всегда наглухо закрытое тяжелыми ставнями окно, дав возможность за краткостью мгновения даже не увидеть, а скорее ощутить жизнь глубоко внутри дома. Брюханов не удивился своему наблюдению, а лишь внутренне строже подобрался. Как-то сильнее почувствовал, что уже вечер, что Москва теперь в открытых огнях и нет никакой маскировки. И хорошо было бы пройтись по ярким оживленным улицам. Брюханов поправил узел галстука, против желания ощутив на себе все тот же не отпускающий, как бы еще раз заново оценивающий взгляд Сталина, в который уже раз понял, насколько невозможно и даже опасно думать о чем-либо постороннем, помимо разговора с ним. Сталин в это время взглянул на часы. «Если ближе, предметнее, товарищ Сталин, — сказал Брюханов, — то во главе такого завода, как Зержский моторостроительный, нужен именно человек типа Чубарева. Человек с фантазией, оригинально мыслящий, способный на риск. Такой сумеет, если необходимо будет делу, настоять на своем где угодно в любой инстанции. Муравьев на это не способен. Это человек сугубо бумажный. Его дело руководить откуда-нибудь издали,